Задание получишь, а там уж сам соображай, где брать, как брать. Тут и мозгой пошевелишь, прежде чем идти. Ну, а о том, что всегда сыт и нос в табаке, говорить нечего, и фляга всегда полная. И так захотелось Борьке в родной батальон, к своим ребятам из разведки. С такой тоской оглядел он темный склеп барака, с такой болью почувствовал свою несвободу, что опять забилась неотвязная мысль убежать отсюда непременно и как можно скорей. Но как? Этого пока Борька не знал. За ногами своими он ухаживал как мог, и массаж делал, несмотря на боль, и ходил на пятках, чтобы не бередить распухшие пальцы. Так и прошло 3 дня, голодных, холодных, с неспанными по-человечески ночами, с унизительными очередями за баландой, с тяжелыми мыслями. Как не присматривался Борька к ребятам, как не старался найти кого-то, кому душа на доверие легла, но за 3 дня не разберешься в человеке. Да и к нему, когда заговаривал с кем-то, тоже доверия не испытывали, и потому настоящих разговоров не получалось. На 4-й день, измаянный бездействием, совсем неожиданно для себя, набился он на работу. Уж больно хотелось разузнать, как там на работах, есть ли какие возможности для побега. Хотя бежать ему с такими ногами сейчас и нельзя. Сразу прихватит по 2-му разу, и обезножит он совсем, но разведать надо. Посадили их 20 человек в крытую тентом машину. У заднего борта 2 немцы в силе и повезли куда-то. Кузов сиденьями оборудован, тент плотный, без единой дырочки, ветром не продувает. Но и посмотреть, где едешь, не выходит. Шофер газовал, дай бог, скорости на поворотах не снижал и бросало их от одного борта к другому. И уже то, что едешь куда-то, а не болтаешься в изнемоге по бараку, радовало Борьку. Судя по тому, что ехали они 40 минут, 20 километров от Ржева отъехали наверняк. И это хорошо, не в городе, значит, работа. Остановилась машина. 1 немец сошел, поговорил с кем-то, потом в лес опять. Заскрипели открываемые ворота. И въехали они в какую-то зону. Через полуоткрытый полог заднего борта видна была колючая проволока, но выше незаметно. Вышли. Кругом сосны большие. Сквозь них дом какой-то 2-этажный красными кирпичами просвечивает. Около него службы какие-то. Машины стоят военные с красными крестами. Немцы раненые прогуливаются, розовыми бинтами перевязанные. Кто с головой повязанной, кто с рукой, а кто и с 2 сразу, помороженные, наверное. Что это бинты у них такие, удивился Борька. В общем, госпиталь здесь немецкий. Ну а до войны, наверное, дача лесная была или дом отдыха. Но долго разглядывать все это немцы не дали. Разбили их на пары и повели по рабочим местам, к штабелям бревен, около которых козлы да пилки стояли, аккуратно сбитые. Пилы лежали и колуны. Колуны на наши не похожи, с очень длинными ручками, что удобно оказалось и при колке, и когда с земли берешь, нагибаться не надо, только руку опустил и ручки коснулся. Да, надо сказать, все у фрицев добротно, все удобно, все в аккурате. Этим гады пока и берут, этому у них поучиться можно. Орднун классный. Ну что ж, работать так работать. Втащили с напарником бревно на козлы и давай пилить. И пила казалась хорошо управленной, как по маслу шла. Но напарник Борькин хилый уставал сразу. Руки у Борьки пилят, а головой вертит он по сторонам, все примечает. Немцы их оставили, другие пары повели по местам. И в дальнейшем так и ходили не спеша, от одних к другим. И, конечно, это противная шнель, кричали. Но пока не всех обойдут, какое-то время Борька с напарником одни оставались. Тут у него и крутились мысли лихорадочные, чтобы такое придумать. Перепилив два бревна на короткие чурки, скорчил Борька рожу и за живот схватился. «Отойду я, видишь», — сказал он напарнику. Тот головой кивнул, а Борька к машинам, что стояли недалеко, схватился за ручку дверцы, подалась, не заперта, открыл. На сиденье пачка сигарет лежит. Слизнул ее Борька рукой и в карман. К другой машине подошел, а там карабин висит. Ёкнуло сердце. Но что с карабином сделаешь? Был бы шмайсер, другое дело. Не выдержало бы Борькино сердце, ухватил бы. Там 32 патрона. Да и спрятать его под шинель можно, а на обратном пути помечтал Борька немного и к следующей машине. Заглянул, плитка шоколада у руля сгодится. Но здесь напарник насвистывать стал. Наверное, немцы приближались. Не мешкая, в несколько прыжков достиг Борька своего места и пилу в руку. Немцы подошли, постояли немного, поболтали между собой и, видя, что работа идет споро, отошли. Один даже «гуд-гуд» сказал. «Перекурить бы», — вздохнул Борьке напарник. А Борьке и охота его угостить, да боится пачку вынимать при нем. Вдруг догадается, что спер ее Борька, и черт его знает, кто он и что. «Вроде есть чего-то», — сказал Борька и стал прямо в кармане пачку распечатывать. Вынул одну сигаретину и дал. А сам опять в кармане зашуровал, будто ищет еще. Закурили. У напарника Катюша оказалась. Пилить поневоле приходилось нелено, иначе замерзнешь. Морозяка-то градусов 20. Немцы эти, резервисты, что в охране, тоже на месте не стояли, а пританцовывали все время. Не видел у них Борька нормальной походки. Так и ходили, притопывая и дрыгаясь. Смешно и понятно, конечно. Одежонка-то не по русской зиме. Подшлемники их чулком, не чета нашим, вряд ли из шерсти. Шинелишки тоже хлипкие. Правда, почти все в валенках, в наших, разумеется. Селенка из Борьки еще не ушла, пилил он без труда. А напарник уставал быстро, и как немцы от них отходили, просил передыху. Он в лагере третий месяц, совсем не дошел, но близко к этому. Когда он отдыхал, Борька колуном начинал орудовать. От него согрев еще лучше, чем от пилки. Тем временем к одной из машин подошел немецкий шофер, залез в кабину и начал мотор прогревать. Обожгло Борьку отчаянной мыслью: «А если сейчас в кузов забраться? Но сколько времени этот шофер будет мотор прогревать? И поедет ли? Может, просто так прогревает, чтобы не остывал двигатель? А вдруг немцы скоро подойдут?» Заколотило Борьку. Мелькнули перед глазами раскачивающиеся на веревках повешенные в зоне. Пробежался холодок по телу. Но другого случая может и не представиться. Машина-то с Красным Крестом, значит, к фронту должна поехать за ранеными. Но здесь, как порой в разведке, когда некогда все обстоятельства обдумывать, а приходится действовать по наитию какому-то, накатило на Борьку, выйдет. И скривил он опять физиономию, опять за живот схватился, махнул напарнику рукой. «Видишь, приспичило опять». Расстегивая на ходу шинель, стал отходить к машине. Подошел к заднему борту совсем близко и присел за сосной, делая вид, что оправляется. Брюки-то, конечно, не снял. Это на всякий случай, если увидит кто. Шофер перестал газовать. Двигатель работал уже ровно, без перебоев. Сейчас либо поедет машина, либо выйдет он из кабины. Напрягся Борька весь, уже ни одной мысли в голове, никаких рассуждений. Заскрежетала включаемая передача. И Борька, словно пружиной какой выкинутый, метнулся к борту, схватился, подтянулся и, перебросив свое тело, плюхнулся во что-то мягкое. Весь кузов внутри обит был одеялами, а пол устлан матрацами. Подался он к кабине, зарылся в матрацы и замер. Но машина не поехала. Упало сердце, прервалось дыхание. Неужто провал? Хлопнула дверца, и вроде вышел шофер, но мотор не заглушил. Вот черт, чего тянет! С минуты на минуту немцы могут подойти. Тогда конец. Опять замаячили в глазах повешенные. Сквозь негромкое урчание мотора, обостренным до чрезвычайности слухом, различил Борька шаги шофера вокруг машины и удары ногой о баллоны. Значит, поедет все-таки, но не тяни ты, подлюга, скорей, чего волынишь, скорей, скорей, ведь секунды дело решают. Наконец захлопнулась дверца, включилась передача, и машина тронулась. Неужто пронесло? Медленно, руля то в одну, то в другую сторону, видно, объезжая другие машины, переваливаясь на ухабах, двигалась она все же. Еще один страх предстоит у ворот. Заглянут ли в кузов? Правда, разглядеть его трудно. Один матрац на себя навалил, но вдруг то в жар, то в холод бросала Борьку. А когда остановилась машина перед воротами, совсем омертвел он. Только не виселица, буду отбиваться. Пусть тут и пристрелят, живым не дамся. Это чуть успокоило. Услыхал он несколько слов немецких. Наверное, доброго пути часовые у ворот шоферу пожелали. И миновали они ворота. Не сразу отошел Борька. Километров несколько знать проехали, прежде чем он стал на человека походить. Но ожидаемая радость освобождения пока не приходила к нему. Напряжено внутри до предела. Только и разрешил себе вздох полной грудью, да несколько движений руками сделал, чтобы разогнать застывшую кровь. А там опять мысли поскакали, что и как делать дальше. Ехали они пока не шибко, видно по лесной дороге. Переваливалась машина с борта на борт, раскачивалась, потом заворачивать стала, и после пошла уже ровно и быстро. На большак выехали. Куда теперь завезет, одному Богу известно. Дополз Борька до заднего борта, приоткрыл полог осторожно. Верно, большак. Дорога песком посыпана, расчищена. Но сзади, черт бы ее подрал, в метрах 50 едет вслед другая машина. При ней не выскочить Борьке. Правда, выскакивать еще рано. Надо подальше отъехать. Но вдруг она не к фронту прет, а во Ржев обратно. И еще боялся Борька, что в каком-нибудь большом населенном пункте остановится машина. Куда тогда деваться? Или вдруг подсадит кого шофер в кузов? Тоже хана. Надо где-то на ходу выбираться. Но эта машина, будь она неладна, мешает. Хоть бы обогнала. Нет, ровно идет, с такой же скоростью, что и Борькина. А по бокам дороги и поля никуда сразу не спрячешься. Плитка шоколада, которую спер он в кабине и положил за пазуху, начала таять на груди, и когда вынул, была вся липкая. Отломил Борька третью часть и стал жевать, а остальное в карман шинели положил. Закурить бы после этого, но огня нет, прижечь нечем. Поспокойнел чуть Борька —